зарой его снегом, что ли, — сказал Андропову. Тот стал пимами нагребать снег, забурчал что-то по-своему. Нароков зашел к нему сзади, достал револьвер и трижды выстрелил в спину. О том, что Нароков не тронул Ясаульск, Андрей узнал на третий день. Никодим разыскал его в курной избе на ореховых промыслах, где Андрей со своим отрядом в 10 человек пережидал нашествие карателей. Кроме этой вести, конюх привез и другую. Погиб брат Александр, а дядя-владыка Даниил сильно простудился, сидя на холоде, и увезен в монастырь, где наверняка помрет. «Как? Саша погиб?» — Андрей затряс Никодима. «Где?» «Говорят, в Усть-Повое за Паскотиной нашли. Он лежит, а рядом казак застреленный из этих, из калмыков». «Не может быть!» «Ныне все может быть», — покачал головой Никодим. Старики его тоже в монастырь отвезли. Сказывали, кто-то видал, как дело было. Басурманин его палашом в грудь, а монах из Нагана, и легли рядом. «Нет, не верю!» — закричал Андрей. «У Саши оружия не было! Не было!» Он отошел к дереву, обнял его и замер. «Верь, не верь!» «Александра не воротишь», — вздохнул Никодим. «Хоронить в монастыре будут». «Я ведь тоже не верю. С Наганом где же Нарокова остановишь? Его так не возьмешь. Наганов он не боится». Андрей предчувствовал, что жертвы будут, и затронут они именно его, и лягут на душу виной, и потребует нового отмщения. Размышляя ранее о судьбе брата, он представлял, как все сложится, и почти не сомневался, что конец будет примерно таким. Сейчас, слушая Никодима, он разве что сделал поправку к своим размышлениям. Андрею казалось, что брат пойдет от города к городу, от гарнизона к гарнизону со своими проповедями и сгинет безвестно. А его убили сразу же после первой же попытки уничтожить зло добром. Итак, Нароков не тронул города. Он вошел в Ясаульск, спокойно расквартировался в закрытой гимназии, велел поротым купцам доставить дров, водки и прокорм для казаков, после чего запил горькую, не показываясь на людях и не впуская к себе никого. Жители, посидев сутки в заперти, начали выходить на улицу, затем, еще через день, открылись магазины и лавки, зашевелился и заскрипел санями базар. Ясаульск оживал, еще не веря глазам своим. Раскосые казаки с русскими именами расхаживали и разъезжали по городу, щурились на девок, покупали товар и никого не задирали. В это самое время пришла в гимназию вдова офицера, убитого еще в Германскую, и стала требовать, чтобы Нароков ее принял. Караульные казаки сначала обошли с ней мягко, сказали, что князь занят и принять не может. Однако вдова стала требовать еще настойчивее и хотела самовольно прорваться к Нарокову. Казаки схватили ее и затащили в класс, превращенный в казарму. Поняв, что сейчас произойдет, вдова выхватила у кого-то револьвер и успела выстрелить 5 раз, пока ее не скрутили и не бросили на пол. Пулей задела одного из казаков. Попробовали доложить об этом Нарокову, но тот оказался пьян до невменяемости. Тогда казаки наскоро соорудили виселицу и самовольно повесили вдову на площади. Проспавшийся князь узнал о казни и вновь, напившись, застрелился у себя в комнате. В городе говорили, будто он давно и безнадежно любил вдову, будто когда-то они с покойным ее мужем были дружны, и теперь князь не выдержал этой смерти. Известие о гибели женщины ошеломила Андрея и будто прорисовала ту мысль, что подспудно и давно зрела в размышлениях.